Нападать на нас никто не решился. Правда, когда мне устанавливали инженера третьего класса, я почему-то потерял сознание. Как уверял человек, занимающийся этим, подобное получилось случайно, сбой оборудования, оно тут не самое новое. Впрочем, больше проблем не возникло. После того, как вернулся в машину, я снова заговорил с привлекательной женщиной. Сначала она сказала мне свое имя, а потом пообещала сходить в одну из местных приличных забегаловок. Ну а позже мы, немного пьяные, очутились в одной постели. Вот всем женщина хороша, но смотрела она на меня с какой-то жалостью, что сильно раздражало. Скрывать причину такого отношения она не стала, у нее были сомнения, что меня отсюда куда-то отпустит. Она была очень сильно удивлена, когда узнала о том, что я в 18 лет стал инженером третьего класса, о подобном даже не слышала. «Сам знаю, что не захотят отпускать», — вздохнул я. «А зачем тогда высунулся? Не мог 3 года спокойно посидеть?» — укоризненно спросила она. «Не мог, обстоятельства не позволяли. Тут я не врал, на самом деле Ренада из-за меня в долгах, а я буду отсиживаться, да и не дали бы мне это сделать, прибили бы где-нибудь. Тут с отбросами особо не церемонится, а я таковым бы стал, если б сидел, сложа руки». Читал в сети, что был такой случай, когда людей заставили разминировать минные поля, просто прогнали по ним без всякого снаряжения и все. «Вы тоже местному авторитету платите?» – спросил я. «Под ним ходите?» Мои слова почему-то развеселили женщину. «Нет», – отсмеявшись, – ответила она. «Мы из военных. Мне это известно», – кивнул я. «Значит, военных никто не смеет трогать, бывших военных», – поправила меня Бергит. «Конечно, иногда нас пытаются под себя подмять, но в столичном городе много наших знакомых, мы можем вызвать подмогу. Однажды был такой случай, когда один из наших отрядов полностью уничтожили, не в этом городе. Уже через сутки началась самая настоящая военная операция, даже с орбиты били, пока почти весь город наглецов не истребили. Жестоко, впечатлился я, там же наверняка нормальные люди были». «Наверное, были», – беззаботно сказала Бергит. «Нормальные люди могут отсюда убраться, сами виноваты, что живут в этой дыре и работают на всякую шваль. Это я не про тебя, понятно, что случайно сюда попал. Получается, что я могу снова с вами связаться, если мне потребуется охрана, а вы сопроводите меня до столицы. Можем, только для тебя ничего не изменится», – усмехнулась Бергит. «В столице тебя и схватит. Сколько тебе осталось тут находиться?» «Меньше 3 лет. Ты на самом деле думаешь, что за это время о тебе не будут знать в столице? Представители корпорации будут тебя встречать с очень выгодным предложением. Предложение на самом деле будет шикарное, тебе дадут все, что ты пожелаешь, только работай. Проблема в том, что крупных корпораций очень много, а ты один. На моей памяти из-за одного инженера началась война между крупными корпорациями с привлечением флота. В результате этого гениального инженера убили. То же самое будет с тобой. Умеешь ты настроение поднять», – проворчал я. На самом деле не ожидал, что все так серьезно. «А что бы на моем месте сделала ты? Если бы была возможность, то бежала бы с этой планеты быстро-быстро», – усмехнулась она. «Впрочем, одному это сделать невозможно. Если получится вырваться, то затаись где-нибудь на удаленной планете и развивайся. Не знаю, никогда о подобном не думала, но в покое тебя точно не оставит. Тебе нужно найти такую планету, где влияние корпораций слабое, где есть нормальные люди, из которых можно сколотить свою команду. Перед этим согласись на все условия доктора, ну или почти на все. Мне пока никаких условий не выдвигали», — сказал я. «Вот именно, пока, но скоро его люди к тебе наведаются, и гонор свой ему не показывай», — усмехнулась она. «Может, с этой твари тоже что-то получишь, ну а дальше действуй по обстановке. Авось получится отсюда удрать. Помни одно, если попадешь в руки корпораций, то жить тебе останется недолго и хорошо, если будешь при этом работать не как раб, а если пойти на службу к военным, как тогда? Тогда ты будешь постоянно на виду и, скорее всего, умрешь еще быстрее», — вздохнула Бергит. «Тебе нужна своя команда, преданная тебе. Пусть даже не команда, а наемники, есть такие организации, которые выполняют контракт до последнего и с которыми мало кто хочет связываться. За свои услуги они берут неприлично много, но платить им есть за что. Боюсь, до того момента, как у меня появятся серьезные деньги, местный авторитет меня уже захомутает по рукам и ногам», — усмехнулся я. «Может быть и такое. В любом случае, пока ты приносишь ему доход, Он тебя не тронет, но наверняка свяжется с теми людьми, которые смогут за тебя заплатить», — сообщила мне очевидная Бергит. «А сам он меня к ним доставить не сможет?» — спросил я. «Как говорится в мешке, нет, он не сможет покинуть планету без ведома генерала, а наш генерал ненавидит космических пиратов. Вряд ли с ним вообще будет разговаривать, вот с кем-нибудь другим смог бы договориться, но не с доктором. В общем, пока ты находишься тут, опасайся своего окружения, наверняка желающих тебя ограбить хоть отбавляй. После того, как закончится срок твоей отсидки, будь уверен, тебя будут ждать в столице». «А правда, что могут сократить срок в 2 раза?» – спросил я. «Правда», – кивнула женщина. «Если за тобой прибудут солдаты, это значит, что тебя уже ждут. Перспективы у меня скверные, как ни посмотри. Если честно, я не особо поверил Ренаде, когда она убеждала меня в том, что стану большим ученым. Я все же ребенок, которого она всю жизнь баловала. Находясь здесь, я поискал информацию о подобных мне людях. Бергит права, проблем у меня может быть выше крыши, с планеты не сбежишь. Даже если бы у меня имелся звездолет-невидимка, то кто бы им управлял? Управление подобными средствами у меня всего на единице, даже в воздух поднять не смогу, разве что управлять дронами, и на этом все. С Бергит начал встречаться почти каждый день, точнее ночь, в небольшой гостинице рядом с предприятием, где работал. Меня никто не тревожил, продолжал делать свое дело. Не знаю, может быть, женщина нагнала на меня жути, а может, я просто не ощущал, как надо мной сгущаются тучи. Надо сказать, что Бергит я не доверял, как-то слишком просто она рассуждала о том, что меня могут запросто убить. Похоже, я был для нее, скажем так, человеком, с которым можно покувыркаться в постели, но я тоже не строил далеко идущие планы насчет этой женщины. Мой доход в очередной раз увеличился, клиенты повалили таким потоком, что заказами был завален постоянно. Один раз выезжал с группой прикрытия чинить турели. Надо сказать, что здорово тогда напрягся, думал, сейчас меня попытаются сломать или ограбить, но нет, все обошлось. Наверное, Бергит была права, пока не закончится срок, не станут меня трогать. Стало любопытно, это какие деньги можно получить за информацию о необычном человеке, если я зарабатываю миллионы, а меня никто не трогает. Отношение ко мне изменилось, только понял я это не сразу, обратил внимание позже. Ко мне стали привозить не только откровенный хлам, но и такое, что привести в порядок можно было очень быстро. Сначала я думал, что произошла ошибка, вот и завезли приличные вещи, но это стало происходить постоянно. Возможно, у меня паранойя или просто так доверяют инженеру третьего класса, но я так не думал. Впрочем, деньги копились, и это радовало. В любом случае, пока ничего сделать не могу. Вроде бы незнакомых людей в окружении не появилось, а значит, пока не стоит думать о плохом, нужно заниматься делом и становиться сильнее. Вроде бы хочется заниматься только инженерией, нравилось мне это дело, чего скрывать. Приятно, когда в твоих руках из разного хлама появляется хорошая вещь. Только в моей ситуации нужно позаботиться о своей безопасности, а для этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Впрочем, еще требовалось заниматься спортом, стрелять из разного оружия, а на это у меня просто не было времени. Хотя стрельбой занимался прямо в ангаре, только это уже бесполезно, нужно повышать класс. Вроде бы нормальных людей вокруг хватало, но я почти прекратил общение с людьми, начал дичать. Только с Бергит нормально общался и с нашей продавщицей, на этом все. К своей подруге ходил только из-за требований молодого организма, иначе бы и с ней перестал общаться. Само собой, с Ренадой еще беседовал, утром и вечером, как-то даже привык к этому. Если не поговоришь, то кажется, будто забыл что-то очень важное. Продолжал отправлять ей деньги, примерно треть от своего заработка, но и этим ее очень радовал. Видно, думала, что все у меня замечательно. За работой время пролетало быстро, вроде бы только утро, а уже глядишь и вечер наступил. Иногда стал повышать классы, но не инженерию, прогресс понемногу замедлился, работал по другим направлениям. Даже хотел купить себе машину, не простую, а которая летает, но как увидел цену, то сразу передумал. Не стать мне звездным путешественником, полоска прогресса вообще не наполнялась. На втором классе вообще нужно кататься на боте в открытом космосе, а я его видел только на картинках и видео. Несколько раз у меня были конфликты с местными, однажды чуть не забил одного дурака, только что прибывшего на планету. Видно, этот придурок решил, что если я молодой, то с легкостью со мной справится, за что и пострадал. Кстати, охрана топталась неподалеку, но не вмешивалась. Не удивлюсь, если кто-то из них натравил на меня этого человека, мол, смотри, у простого инженера какой комбез замечательный, должен его отдать более достойному гражданину. Хотя, возможно, я просто себя накручиваю и ничего такого не было, просто неадекват решил поправить свое благосостояние за мой счет. 2 года пролетело очень быстро, а потом в одну из наших очередных встреч Бергит очень сильно меня удивила. После любовных утех мы лежали в постели, я уже начал засыпать, да только сделать мне это не дали. «А я сегодня не одна», — заявила она. «Чего?» — сразу не сообразил я, о чем идет речь. «С тобой хотят поговорить», — пояснила она. «Внизу тебя ждет человек». «Что за человек? Одевайся, сейчас я его позову и вы познакомитесь», — улыбнулась она. «Надо же, какая несознательная, внизу человек ждет, а мы тут неизвестно чем занимается». Через 10 минут в комнату вошел представительный мужчина в военной форме со знаками отличия. «Значит, это не бывший вояка, а действующий». Мужчина сразу же протянул мне руку. «Полковник Мюнс», — представился он. «Очень приятно», — кисло улыбнулся я, пожимая крепкую клешню и настороженно поглядывая на этого человека. При этом я не выпускал из поля зрения и свою подругу. «Этот человек один из тех, кто рассматривает прошение на помилование», — пояснила Бергит. «Не припомню, что подавал прошение», — сказал я. «Больше скажу, я даже не знаю, как это делается. Тем не менее, прошение мы рассмотрели», — ухмыльнулся полковник. «И посчитали, что ты понес заслуженное наказание и можешь покинуть планету Клигант хоть прямо сейчас. Какая приятная новость, не смог я сдержать ехидство. И какой корпорации вы меня продали?» Отчего-то мой вопрос сильно развеселил Бергит и Мюнса. Вон как дружно расхохотались. «Могу заверить, что никому мы тебя не продавали», — отсмеявшись, заявил полковник, — «даю слово офицера. Врать не стану, этот ваш доктор, пиратское отродье, выходил на связь с нашим руководством, пытался договориться. Он даже нашел покупателя и, к слову, весьма щедрого. Мне стало немного завидно, всю жизнь служу, а за меня даже одного пенна никто и никогда не предлагал, все норовят убить просто так. Конечно, тебя никто убивать не собирается, но по условиям договора упаковать должны по полному. То есть, тебя бы привезли в одну из корпораций в бессознательном состоянии, а потом бы уже рассказали, что ты должен делать и какие команды выполнять. И кто это такой шустрый?» — уточнил я. «Одна из корпораций по производству боевых кораблей, очень серьезные ребята», — ответил полковник. «Что, даже не спросишь, сколько за тебя предложили?» «Сколько?» «27 миллиардов», — ухмыльнулся Мюнс. «Неплохая сумма, да, можешь собой гордиться». «Угу», — проворчал я. «Серьезный повод для гордости, а ваше руководство, стало быть, отказалось?» «Отказалось», — серьезно кивнул мужчина. «Больше скажу, с генералом уже связывались корпорации помельче, тоже пытались договориться, он пока тянет время. И почему отказались?» «Все никак я не мог поверить в сказанное. Неужели посчитали ниже своего достоинства с кем-то договариваться?» «Не посчитали», — усмехнулся Мюнс. «Мы вывезем тебя с планеты в какое-нибудь безопасное место, ну а дальше просто отпустим. Только ты будешь нам за это должен. Рано или поздно наши представители с тобой свяжутся. В данный момент ты пока мало что собой представляешь, но время идет. Стало быть, я должен буду говорить вам, где нахожусь», — уточнил я. «Или военные могут отследить меня по считывателю». «По считывателю никто и никого не сможет отследить», — порадовал меня мужчина. «Конечно, для того, чтобы повышать классы, мне нужно посещать центры, а вот это уже серьезная зацепка. Если попадется недобросовестный служащий, то запросто может продать, особенно за такую огромную сумму, даже несмотря на то, что за разглашение светит смертная казнь». «С генералом на связь выходили корпорации поменьше, это явно не доктор постарался, а кто-то из тех, кто постоянно вьется вокруг меня. Ты можешь отказаться от нашего предложения», — сообщил мне полковник, увидев мое колебание. «В любом случае уходить придется через столицу, но тут твоя пропажа не останется незамеченной, за тобой постоянно следят. Даже сейчас около этой гостиницы крутятся непонятные личности, пришли следом, тебя ни на минуту не выпускают из поля зрения. Домой хода тоже нет, в первую очередь будут искать там. Даже если ты будешь работать вместе со своей мамой, то найдут, а потом, скорее всего, убьют, если руководители корпорации сами потом кому-нибудь не продадут. В общем, сейчас у меня есть возможность тебя отсюда забрать, никто и пикнуть не посмеет, на нас они не нападут, будь в этом уверен. Беда только в том, что информация о военных, которые куда-то увезли необычного человека, быстро уйдет к заинтересованным людям. Едва мы выйдем из гостиницы, как время начнет работать против тебя, а помочь тебе можем только мы. По крайней мере, помочь уйти из нашей системы. Хорошо, вздохнул я, сейчас отправлюсь с вами. Нужно что-то забрать, уточнил полковник. Нет, покачал я головой, разве что своих ремонтных дроидов, на кровные покупал. Новых купишь, отмахнулся офицер, вроде не бедствуешь. Уже в курсе того, куда сначала отправишься. Наверняка ведь это обдумывал. Есть одна идея, подтвердил я. Ну, тогда терпи. Поверь, так надо. Похоже, наш разговор слушали, потому что едва он закончил речь, как дверь с грохотом распахнулась и в нее ворвались вооруженные люди. Меня чем-то ткнули и ноги тут же обмякли, я потерял всяческую возможность к сопротивлению. Радовало, что так бесцеремонно вторглись в снятый номер военные, а не простые бандюги. Последнее время Ренада не могла спать спокойно, беспокоилась за сына, который угодил на планету преступников. Сначала он смог ее немного успокоить, даже начал присылать деньги, женщина и представить себе не могла, что на Клиганде можно столько зарабатывать, но факт остается фактом, больше ее сын ниоткуда таких сумм взять не мог. Новые переживания начались, когда Корби стал мастером-инженером третьего класса, а потом и четвертого, за 2 года он вплотную подошел к пятому классу. Тут появились сомнения, что получает доход честным путем, суммы ведь огромные, а еще беспокойство за реакцию корпорации на такого необычного человека. Конечно, женщина говорила своему сыну, чтобы не распространялся о своем быстром профессиональном росте, только ответ ее не порадовал. Скрыть это было невозможно, люди все видят, на планете все куплены и докладывали главарям преступников обо всем значимом, что там происходит. Видно, поэтому Корби ничего не скрывал от своей матери. За прожитые годы женщина стала мастером-инженером 9 класса, считалась очень хорошим специалистом в своей области. Даже ей приходилось опасаться за свою жизнь, что уж говорить про парня, за плечами которого не стоит крупная влиятельная корпорация, да и сам он теперь являлся бесправным уголовником. Ренада пыталась задействовать все свои возможности, но ответ был один – все зависит от самого Корби и от лояльности властей на планете, никто не мог его освободить, все решалось руководством планеты Клиганд. Само собой, Ренада не верила в то, что ее оставят в покое, когда узнают о том, как быстро развивается ее сын. Так оно и получилось. Вскоре женщину вызвали к руководству, а когда она увидела в кабинете директора одного из совладельцев корпорации, то с трудом сдержалась, чтобы тяжело не вздохнуть. «А вот и один из наших лучших инженеров!» — радостно воскликнул директор. Он, как нашкодивший ученик, стоял около стола, переминаясь с ноги на ногу. «За дверь!» — приказал ему мужчина таким тоном, как будто разговаривал с рабом, после чего указал женщине на стул. «Присаживайтесь!» Надо сказать, что раньше Ренада относилась к корпорации, в которой работала, с должным уважением и даже с каким-то патриотизмом. Относились к ней хорошо, ну и она всю себя отдавала работе, как говорится, трудилась не за страх, а за совесть. Все изменилось, когда сильно заболел ее сын. По условию контракта корпорация должна была оплатить половину за лечение ее единственного ребенка, а тут возникли проблемы. Договор был составлен так, что ей запросто могли в этом отказать, что и сделали, сообщив, что бесполезно тратить на это деньги, все равно он умрет. Она долго бегала и пыталась выбить положенное, но ничего не получалось, пока женщина просто не подписала заявление на увольнение и не вышла на работу. После этого она стала искать более честных работодателей. Деньги сразу же нашлись, а ее непосредственный начальник лично принес извинения, вроде как в договоре допустили ошибку. Когда Корби попал в неприятности, корпорация выполнила все договоренности, но не стоило женщине говорить с единственным ребенком о том, что никто не будет тратить на него миллионы. Вроде бы сказали честно, в этом плане ничего не должны, нарушение закона и дача взяток в контракт не входили, но у Ренады все равно пропало к этой корпорации всякое почтение, хотя в глубине души она понимала, что они правы. Ее сыну никто ничем не обязан, сделали все, что могли. Поэтому и перед этим влиятельным человеком она не собиралась гнуть спину, смотрела прямо и разглядывала его так же, как и он ее. Она им нужна, а не они ей. В любом случае, даже если ее уволят, несмотря на огромный долг, быстро найдутся те, кто предложит работу. «Я приехал сюда лично, чтобы поговорить о вашем сыне», заявил мужчина после длительной паузы. «О моем сыне?» Женщина сделала вид, что удивилась. «А какое отношение корпорация имеет к моему сыну? И чем он мог заинтересовать такого серьезного и наверняка весьма занятого человека? Мы уже в курсе его прогресса», поморщился мужчина. «Ему не нравилось, что с ним так разговаривают». «Даже не сомневаюсь», — улыбнулась женщина. «Ваши люди должны были включить свои пустые головенки раньше, когда я ему оплачивала второй класс инженерии. Об этом нам стало известно совсем недавно», — вздохнул мужчина. «Сами знаете, что такая информация не распространяется, теперь мы в курсе этого. Кому как не вам понимать, что ваш сын находится в очень серьезной опасности. Мой сын оказался на планете преступников по откровенно надуманному предлогу, живет там уже 2 года. Я уверена, что он научился справляться со своими проблемами. Его освободили», усмехнулся мужчина, «только не нужно говорить, что вы об этом не знаете. К сожалению, мы не знаем, куда он направился, его след потеряли, а вы наверняка в курсе его местонахождения. Мне только известно, что он на свободе и то, что на свободу вышел не благодаря вашим усилиям», рассмеялась женщина. «Что касается того, где он сейчас, я понятия не имею, специально сказала ему об этом не говорить, причем никому. Сразу скажу, я не собираюсь помогать вам его искать, даже не мечтайте об этом. Как там мне было сказано, когда я просила ему помощь, ваш сын не такая значимая фигура, чтобы корпорация тратила на него такие огромные деньги. То есть ваши люди прекрасно понимали, сколько нужно было заплатить, чтобы дело рассыпалось. Так вот, ваша корпорация не такая серьезная, чтобы мой мальчик на ней работал, есть более влиятельные организации». Глава 9. Вояки со мной особо не церемонились, обращались как с матерым преступником. В первую очередь обездвижили каким-то препаратом, вроде бы все слышал и видел, а вот пошевелиться не мог, как ни пытался. Я даже немного начал переживать, продадут эти помощники мою обездвиженную тушку и все, но у полковника был план. Разумеется, такое представление не осталось незамеченным для моих наблюдателей. Один даже подошел и спросил, за что задерживают инженера, но ему не ответили, а просто пристрелили. Больше желающих расспрашивать не нашлось. В отличие от прошлого раза, в столицу мы полетели, а не поехали на поезде. Нашим транспортным средством был военный самолет или звездолет, точно не помню, хотя видел такой в сети. Над городом изредка пролетали такие вот махины. Они спокойно могли выйти в открытый космос, что-то вроде истребителей, воюют в ближнем космосе, а мне довелось на таком полетать. В него можно загрузить около 50 человек десанта. Не могу сказать, что это не самое длительное путешествие доставило мне радости. Эти сволочи, не знаю, это десантники или простые костоломы, просто бросили меня на пол, где моя тушка провалялась пару часов. Во время полета борт то и дело менял угол наклона, из-за чего я катался по проходу под дружный смех солдат. Их подобное забавляло, а сказать я им ничего не мог. Только когда мы прибыли в город, мне снова что-то вкололи, это сделал полковник. «Ну, как тебе путешествие?» – спросил он у меня. Уже успел проклясть тот момент, когда нам доверился. «Успел, и не один раз», – проворчал я. «Много интересного про вас подумал. Проклятие – это не самое плохое». «Понятно», — хохотнул он, «просто о нашей договоренности знала всего пара человек, остальные считали, что везут обычного преступника. Я приказал тебя не бить, считай, добрался с комфортом». «Спасибо, вы очень добры. Ну а ты как думал, что у военных сердца нет?» Напоминать ему о том, что они застрелили человека за вполне безобидный вопрос, я не стал. «Не печалься, Корби», — меня обняла Бергит, чего я совсем не ожидал. «Не того, что обнимет, а того, что ее тут увижу. А ты что тут делаешь?» Мне даже не пришлось изображать удивление. «Вот об этом нам нужно очень серьезно поговорить», не дал мне ответить полковник. «Ступайте за мной». Что-то подобное я и ожидал. Глупо было надеяться на то, что военные просто возьмут и выпустят меня из поля своего зрения. Так и получилось. «Будет лучше, если Бергит отправится с тобой», оправдал мои опасения Мюнс, «хотя бы ради твоей же безопасности. Нам удалось собрать о тебе информацию, а твой возраст говорит о том, что ты многого не знаешь. К тому же тебе нужна охрана. Так наемники же, напомнил я, их можно попросить об охране. Наемникам тоже доверять не стоит, усмехнулся мужчина. Они работают за деньги, тебя могут просто купить. Кто бы сомневался, меня окружают одни враги, а между мной и этими негодяями стоит только наша славная армия. Неужели ко мне подвели Бергит или это просто случайное совпадение? Последнее время именно она была инициатором наших встреч. Кстати, в сети можно было найти информацию практически о каждом человеке, нашел я и про нее. Была военным, имеются награды, на этом все, хотя про других людей можно было найти более развернутую информацию. Например, про Ренаду было написано, где она работает, даже ее должность. Правда, не было указано инженером какого класса она являлась. Впрочем, обо мне информация тоже была скудная. К сожалению, информацию о том, что я отбываю срок на планете преступников, можно было найти, но только если знать, про кого именно делать запрос. О моих достижениях ничего не говорилось, с этой информацией вообще было скудно. Зато про всех бандитов, которые меня охраняли, информации было хоть отбавляй. Где сидели и когда, за что понесли наказание и прочие подробности. С таким послужным списком нормальную работу никогда не найдешь, только в бандиты подаваться. Мне тоже не стоит устраиваться официально, нечего привлекать к себе лишнее внимание. В любом случае от Бергит нужно избавляться, не стоит держать около себя такого человека. Обо мне все будет знать ее начальство и неизвестно, до кого еще дойдет эта информация. Конечно, убивать эту женщину я не собираюсь, нужно просто оставить ее на одной из планет, пусть обратно отправляется. Само собой, я согласился взять с собой Бергит, даже сказал, что мы собираемся отправиться на одну из окраинных планет, пусть считают, что все под их контролем. Если же после найдут, скажу, что просто опасался за жизнь такой славной девушки и не хотел подвергать ее опасности. Двое суток я жил в какой-то гостинице, где почти не было людей, а тех, кого видел, больше походили не на простых слуг, а на военных. Меня никто не трогал, даже моя защитница куда-то пропала. Правда, я заметил ее гуляющей с полковником и, судя по их воркованию, их связывала не только служба. Вот еще один повод послать ее куда подальше, мол, заревновал и решил бросить. На самом деле меня это не особо задело, ну спит еще с кем-то, немного неприятно, но не более того. Если до этого я испытывал бы муки совести, оставив ее где-нибудь одну, то теперь подобного точно не будет. Особенно когда она ко мне заявилась и стала вести себя как влюбленная в меня дурочка, от этого стало даже как-то неприятно. Долго перед военными я за собой не ощущал, они и без того должны меня освободить, сами так решили, поэтому садиться себе на шею не позволю. Выходить с ними на связь и тем более говорить, где нахожусь, я не собираюсь. Загнали в долги, пусть теперь ищут, чтобы стрясти долг. К тому же я еще посмотрю, что они потребуют. Хотя кого я обманываю, ссориться с вояками не стоит, за ними сила, порвут меня как гнилую тряпку, если начну возмущаться. Какую-то военную операцию устраивать не стали, мне и Бергит купили билеты на один из космических кораблей, после чего мы уехали. Причем деньги за билеты с меня стрясли, бесплатно никто ничего делать не собирался, что нисколько не удивило. Как уже было сказано, я решил, на какую планету отправлюсь, но сначала нужно как следует замести следы, пошататься по всей свободной галактической зоне. Это сейчас билеты мы именно купили, взяв их у простого торговца, а их было хоть отбавляй. Дальше будем пользоваться услугами таких же людей, так нас будет труднее найти, а еще лучше вообще не оставлять никаких следов и договариваться без всяких билетов. Впрочем, торгаш после нашего расставания тут же про все забудет, мало ли кого он перевозит. Только когда мы очутились на корабле, я понял, какая шумиха вокруг меня поднялась. Дело в том, что при получении считывателя, за тобой закреплялся номер, очень длинный, но вбив его, можно связаться с нужным человеком. Мой номер имелся у Ренады, Бергит, моего старого знакомого Булача и еще нескольких людей, с которыми заключены контракты. В общем, очень многие люди имели мой номер, и для заинтересованных граждан не составило труда его вычислить. Сначала со мной связался Булач, причем пытался дозвониться по видеосвязи. Я ему ответил, сказал, что сам не понимаю, за что задержан военными, пока не сказали. Мне могли позвонить только те, кому я разрешил такую опцию, А вот написать мог кто угодно. Вот мне и начали писать, да так резво, что за сутки набралось больше 1000 сообщений с разными и очень выгодными предложениями. Были даже угрозы, видно, от бандюков. Сначала я с любопытством их читал, а после запретил прием сообщений, оставив разрешение только от Бергиты и Ренады. Они могли со мной связываться даже по видеосвязи. Впервые на моей памяти мне удалось посмотреть, как выглядит открытый космос. На этом грузовом звездолете тоже не было окон, их на космических кораблях вообще нет, зато имелись датчики, которые отражали все, что происходит снаружи. Мы находились в специальных трюмах для пассажиров, вот я и глазел, интересно же, почему-то даже во время гиперпрыжков, когда корабль очень сильно ускоряется, я не чувствовал никакого дискомфорта, как будто лечу в самом обычном самолете, только шума и хоть каких-то перегрузок во время разгона совсем не было. В общем, получилось вполне приятное путешествие. Если бы с инженерией ничего не получилось, постарался бы стать пилотом, мне это нравилось, только пилотирование у меня пока первого класса. С такими возможностями в космос не выйдешь, не справишься, знаний не хватит. Деньги у меня были, мы перемещались по космосу, пересаживаясь с одного корабля на другой, двигались без всякого порядка, один раз даже попали на ту же самую планету, где уже один раз делали пересадку. С Бергит у меня разговор как-то сам получился, она даже не пыталась скрыть то, что ее начальство уже в курсе, на какой планете я собрался осесть, вот такая у меня любовница. Правда, она сразу же заверила, что кроме полковника об этом никто не знает, и я должен сразу в это поверить, ведь над полковником больше нет никакого начальства, он сам себе командир. В общем, бросил я ее на одной из таких пересадок. Женщина отошла в сторону с кем-то поговорить, чтобы я не слышал, а я тут же воспользовался моментом. Пока мы добирались до этой станции, уже успел связаться с капитаном одного из небольших судов и забронировать себе место. Осталось просто сбросить хвост, что я и сделал. Видно, Бергит сначала не поверила в то, что я ее оставил, а может, решила, что малец просто захотел в туалет или еще что-то. Связалась она со мной только после того, когда мой корабль начал выходить в открытый космос. Я ответил, сообщив ей, чтобы ждала меня, скоро буду. Не думаю, что будет трудно узнать, какие корабли сейчас улетают и перехватить меня в месте прибытия, коллеги у военных есть на каждой планете. Разумеется, женщина быстро сообразила, что произошло и перестала мне названивать, наверняка обо всем случившемся доложила своему руководству. Есть вероятность того, что она просто опасается улететь в черный список. Я совершил еще несколько пересадок, а потом просто затихарился на одной из небольших станций, покинув корабль раньше времени, что заранее обговорил с капитаном. До крайних планет не добрался, так и находился в центре свободной галактической зоны, посчитал, что лучше прятаться под носом у своих врагов. Только после этого решил ответить настойчивой женщине. «Ты что творишь?» – восклицательные и вопросительные знаки, тут же завопила она, даже не удосужившись поздороваться, прямо как скандальная жена. «Ты хоть понимаешь, какой опасности себя подвергаешь и как ты меня подставил?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Понимаю», – печально вздохнул я, с трудом сдерживая улыбку. «Не хочу, чтобы ты рисковала вместе со мной. Придурок, я могу тебя защитить», — снова заорала она, видно поняла, что не дождется истинной скорби на моем лице. «Ага, вот захотят на меня ошейник надеть, так ты всех недругов на куски порвешь, так ведь?» «Не так, идиот. Если тебя убьют, то не получится использовать тебя в полной мере, только постоянно прятать», — заявила Бергит. «Ну, может, в чем-то она и права. Ладно, скидывай свои координаты и дожидайся меня». «Хорошо», — кивнул я. «Лови». Через минуту ее лицо побледнело, потом покраснело. Видно поняла, что ничего скидывать не собираюсь. «Интересно, будь я рядом, снова бросилась бы на меня с кулаками? А как я тебя подставил?» Я решил не дожидаться оскорблений в свой адрес. «От начальства по башке получила за то, что тебя упустила», — проворчала она. «Начальство? Какое такое начальство? Не ты ли мне говорила, что будешь у меня вместо охраны? Значит, я твое начальство, хоть пока и не платил». «Не строй из себя идиота», — буркнула она, — «все ты давно понял. И вообще, ты в курсе, что когда ты меня бросил, у меня не было денег?» «Нет, не в курсе. Просто до этого ты сама за себя платила, вот и подумал, что деньги у тебя есть», — пожал я плечами. «Тем более ты же гордая и самостоятельная женщина, никогда не позволяла за тебя платить. Вот я и в этот раз не стал оскорблять твое достоинство. Тебя активно ищут не самые последние корпорации, хотя мелкие тоже наверняка приступили к поискам, немного помолчав, сообщила мне женщина. Скажи, где ты, я тебе помогу. Военные, серьезная сила, с нами никто не захочет ссориться. К тому же ты нам должен. Должен, усмехнулся я. Позвольте полюбопытствовать, а за что я вам задолжал? За то, что твое командование не взяло взятку и никому не сообщило, что меня выпускают. А может быть, за то, что вы отпустили меня раньше срока. Так я вообще не должен был находиться на этой планете. А у этих корпораций больше возможностей, чем у армии. Нет, конечно, усмехнулась женщина. Ну вот, раз вы меня до сих пор не нашли, то и корпорации тоже не найдут, улыбнулся я. Кстати, а зачем я вам нужен, или у ваших генералов тоже имеются свои производства? Не имеются, буркнула Бергит. Но поддерживать хорошие отношения с таким инженером, каким ты можешь стать, точно не помешает. Армии часто нужны специалисты. Зря ты переживаешь, мы не собираемся никому тебя сдавать. Уверяю, мне лучше быть с тобой, в случае опасности смогу тебя прикрыть. Конечно, сейчас ты чувствуешь себя таким неуловимым, но ты ведь не всегда собираешься скитаться по мирам. Рано или поздно осядешь, засветишься, и тогда к тебе придут. Буду готовиться встречать гостей, а не сидеть без дела, придумаю что-нибудь, вздохнул я, понимая правоту женщины. У меня к тебе никаких претензий, но ты же воин, над тобой имеется начальство, которому ты докладываешь о том, где я нахожусь. Или я не прав? Прав, кивнула женщина. Даже не скрываю этого, но... Дослушай меня, перебил я ее. Ты сможешь с уверенностью гарантировать, что кто-то из твоих коллег меня не сдаст. Сама говоришь, что сумму предлагают огромную. Что ты планируешь делать? Немного помолчав, спросила Бергит. Развиваться дальше, становиться сильнее, пожал я плечами. А ты бы на моем месте что делала? Только не надо снова кричать о том, чтобы сказал тебе, где я нахожусь, и что в случае опасности ты прикроешь меня своей красивой и героической грудью. Придурок, как-то печально вздохнула женщина. Не знаю, что бы делала, потому что мне известно, что в любом случае смогут найти. Около 10 лет назад убили одного инженера с кучей открытий, благодаря ему наша армия стала намного сильнее, а его сожгли ударом с орбиты как какую-то крысу. Никакая охрана не помогла, а охраняли его серьезно. Почему вы не пригласили меня служить в армии? Задал я давно интересующий вопрос. Всегда на виду и под вашей защитой. Ты в курсе, кто командует армией? С усмешкой спросила она. Да, кивнул я. Глава государства. Именно, подтвердила Бергит. А кто его выбирает, знаешь? Только не неси чушь про честные выборы. Корпорации выбирают, кто больше денег вложит, от того кандидат и сядет в кресло. Именно, а глава государства своим приказом может тебя уволить, что наверняка потребует корпорация. И очень скоро ты станешь работать на нее. И на меня начнется охота других корпораций, продолжил я ее мысль. Что за бардак, куда смотрит армия? Куда надо, туда и смотрит, недовольно ответила Бергит. Ладно, вижу, ты человек упертый. Когда начнутся проблемы, сообщи, попробуем вытащить тебя из задницы, в которую ты упорно пытаешься залезть. Да, не забудь сказать, кто тебя решил захомутать, так будет проще. Пиратам не верь, они тебя тоже ищут, ты теперь для многих лакомая добыча. Выбор планет, на которые я мог отправиться, был велик. К тому же есть полно разных станций, некоторые из которых по размерам мало чем отличались от планет. Правда, зону моего поиска можно было изрядно сократить, наверняка все будут меня искать на границе свободной зоны, только и тут не везде я могу работать. С одной стороны было слишком много космических пиратов, бандитизм и разбой, туда не хотелось, найдут, попытаются подмять под себя, а когда выяснит, кто я такой, продадут со всеми потрохами. Еще одна часть границы была спокойная, скорее всего, именно там меня будут искать наиболее рьяно. Куда еще мог податься одиночка? Только и туда я тоже не хотел, а выбрал, если можно так сказать, север границы. Тут у государства имелся сосед, с которым мы довольно часто воевали. Последняя война отгремела около года назад, заключили мирный договор. Имелась надежда, что в ближайшее время боевые действия не возобновятся. Почему выбрал именно это направление? Тут все очень просто. Пиратов нет, вояк тоже крайне мало. По условиям договора обе враждующие стороны отвели свои армии от границы. Зачем это сделали,